Небольшое облачко на мгновение закрыло солнце и стало быстро перемещаться по небу. «Оно летит прямо к нашему змею!» — взволнованно прошептала Джейн. А змей, щелкая хвостом на ветру, взлетал все выше и выше, пока не превратился в маленькую темную точку. Облако медленно приближалось к нему. «Пропал!» — сказал Майкл, когда точка скрылась за серой пеленой. Джейн чуть слышно вздохнула. Близнецы в коляске умолкли. Наступила странная тишина. Только веревка рвалась у Майкла из рук, словно связывая из всех с маленьким облачком. Все ждали, затаив дыхание, когда змей появится снова. Наконец Джейн не выдержала. «Майкл!» — закричала она. «Тяни!» И ухватилась за натянутую, будто струна, веревку. Майкл изо всех сил потянул. Безрезультатно. Он дернул еще раз. «Не получается!» — с трудом переводя дыхание, произнес он. «Я помогу!» — предложила Джейн. «Давай!» Но как они ни старались, веревка не поддавалась, и змей по-прежнему прятался где-то за облаком. «Позвольте мне!» — важно сказал смотритель. «Когда я был маленьким мальчиком, мы делали это так!» Ухватившись за веревку чуть повыше руки Джейн, он резко дернул. Веревка как будто слегка поддалась. «А теперь все вместе! Взяли!» — крикнул смотритель и отбросил в сторону фуражку. Джейн с Майклом снова потянули изо всех сил. «Идет!» — прохрипел Майкл. Внезапно веревка ослабла, и какой-то маленький предмет, пробив облако, стал плавно опускаться вниз. «Наматывай!» — скомандовал смотритель, повернувшись к Майклу. Но веревка наматывалась на катушку сама собой. Ниже и ниже опускался змей, кружась в каком-то диком танце. Джейн ахнула. «Что-то случилось! Это не наш змей!» — воскликнула она. «Это какой-то другой?» Они стали внимательно всматриваться. И точно, это был не желто-зеленый змей. Цвет его изменился и стал синим. Подпрыгивая и кувыркаясь, он опускался все ниже. Внезапно Майкл завопил. «Джейн! Джейн, это не змей! Это похоже... это похоже на...» «Тяни, Майкл! Тяни скорее!» — едва не задохнулась Джейн. «Мне не терпится!» Странный предмет снизился до вершин самых высоких деревьев и был уже хорошо виден. Вместо змея на веревке спускалась человеческая фигура, казавшаяся очень знакомой. На ней был синий жакет с серебряными пуговицами и соломенная шляпка, украшенная маргаритками. Под мышкой у нее был зонтик с ручкой в виде головы попугая. В одной руке она сжимала коричневый саквояж, в другой — конец той самой веревки, за которую тянули Майкл и Джейн. «Ах!» — издала Джейн вопль восторга. «Это она!» «Я знал!» — воскликнул Майкл, сматывая веревку дрожащими руками. «Батюшки!» — пробормотал смотритель, изумленно моргая. «Батюшки!» А странная фигура продолжала опускаться, уже касаясь ногами верхушек деревьев. Теперь дети могли различить хорошо знакомые черты: черные, как смоль, волосы, ярко-синие глаза и маленький вздернутый носик, как у голландской куклы. Наконец фигура, пролетев между ветвями лип, опустилась прямо на газон. От радости Майкл даже выронил катушку. Через мгновение они с Джейн понеслись к липе. «Мэри Поппинс! Мэри Поппинс!» — кричали они, повиснув у нее на руках. Сзади, словно петушки на заре, заливались близнецы. Смотритель парка то открывал, то закрывал рот, словно хотел что-то сказать, но не находил слов. «Наконец-то! Наконец-то!» — дико вопил Майкл, хватая то ее руку, то саквояж, то зонтик, лишь бы чувствовать, что это настоящая Мэри Поппинс — и что она действительно здесь. «Мы знали, что вы вернетесь! Мы нашли прощальное письмо!» — кричала Джейн, обнимая фигуру в синем жакете. Довольная улыбка на секунду осветила лицо Мэри Поппинс. Улыбались и ее губы, и ее вздернутый носик, и пронзительные синие глаза. Впрочем, улыбка тут же исчезла. «Буду очень признательна», — заметила Мэри Поппинс, высвобождаясь из объятий. «Если вы вспомните, что это общественное место, а не зоопарк. Что за поведение? И где, хотела бы я знать, ваши перчатки?» Ребята принялись шарить в карманах. «Хм, наденьте их, пожалуйста». Дрожа от волнения и радости, Джейн с Майклом натянули перчатки и надели шапки. Мэри Поппинс подошла к коляске. Близнецы радостно залопотали, когда она устроила их поудобнее и поправила плед. Потом она огляделась. «Кто пустил эту утку в пруд?» — спросила она строгим голосом, который был так хорошо им знаком. «Это я», — отозвалась Джейн, — «для близнецов. Она плывет в Нью-Йорк». «В таком случае вытащи ее», — сказала Мэри Поппинс. «Она не плывет уже в Нью-Йорк, а отправляется домой пить чай». Повесив саквояж на ручку коляски, она покатила ее к воротам парка. Но смотритель, который вдруг обрел дар речи, преградил ей путь. «Послушайте», — заявил он, вытаращив глаза, — «я буду вынужден доложить об этом. Это против правил. Свалиться вот так прямо с неба. Откуда, хотел бы я знать, вы появились?» Он запнулся, ибо Мэри Поппинс смерила его таким взглядом, что смотрителю сразу же захотелось очутиться где-нибудь подальше от этого места. «Если бы я была смотрителем парка, — строго заметила она, — я бы надела фуражку и застегнула свой китель. Позвольте». И, надменно отстранив его, она покатила коляску дальше. Покраснев, смотритель нагнулся, чтобы подобрать фуражку. Когда он снова поднял глаза, Мэри Поппинс с детьми уже скрылась за воротами дома номер 17 по Черешневой улице. Смотритель взглянул на дорожку. Потом, задрав голову, уставился на небо, затем снова на дорожку. Он снял фуражку, задумчиво почесал в затылке и надел ее обратно. «Никогда не видел ничего подобного», — пробормотал он, запинаясь, «даже когда был маленьким мальчиком». И нетвердой походкой он побрел прочь.